Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, уже перед нашей заключительной общей молитвой хотел бы предложить для вас текст Священного Писания, который записан в первом послании Иоанна, во второй главе, с 7 буду текста читать. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 7 текста буду читать. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». До этого места. Братья и сестры, Бог так усмотрел в нашем собрании сегодняшнем то, что вот направил к тому, чтобы мы могли где-то научиться тому, чтобы доверять Слову Божьему. И доверять в том, чтобы мы могли, когда изучаем Слово Божие, понимая, что действительно Господь пастырь мой, я ничем не буду нуждаться. Мы с вами слышали прекрасное разъяснение о слезах и о том, что какие слезы нам нужно иметь и какие не нужно иметь. Очень хорошо, когда у человека есть понимание о слезах раскаяния. И когда он отвергнул слезы обиды. Это очень хорошо. И я хотел бы, дорогие друзья, чтобы мы вместе с вами сегодня порассуждали об одном очень важном параметре христианской жизни. Иногда на этом параметре многие люди, они останавливаются. Это о нашем духовном возрасте. И я хотел бы сегодня предложить рассуждение о младенчестве, как раз о рождении. И брат второй передо мной очень хорошо говорил о рождении. И мне хотелось бы сегодня вместе с вами порассуждать о возрасте младенца во Христе. Почему? Потому что это очень важно. Мы не будем касаться сегодня ни юношеского возраста, ни отцовства, а только младенчества во Христе. Почему? Потому что это очень важно. Вообще, духовный возраст, братья и сестры, он характерен некоторыми очень серьезными понятиями. В частности, младенчество во Христе, оно свойственно тем, что этот человек – который родился во Христе, младенец во Христе, это возрожденный человек. Он родился. И он должен обязательно закричать. И крик его выражен не в том, что он кричит на братьев и сестер. А крик его заключается в том, что он начинает молиться Богу. И первый его возглас, он бывает, как правило, перед Богом, в искренней молитве, когда человек обращается к Богу и говорит: «Господи, прости меня, грешника». Что приводит человека именно к таким словам? Прежде всего, братья и сестры, когда человек говорит Богу: «Прости меня, грешника», в этот момент, братья и сестры, человек такой, он осуждает самого себя. Осуждает себя за то, что он неправильно жил, жил без Бога, другими словами. И когда человек об этом говорит, заявляет Богу от искреннего сердца, дорогие друзья, Бог удивительным образом, Он возрождает такого человека, но при условии, если человек этот опирается на Слово Бога, если он приходит к Богу на основании Слова по вере, как пастырю души своей. Я хотел бы обратиться сразу к тем, кто в нашем собрании присутствует в первый раз. Сегодня вы многое услышите для себя интересного. Может быть, кто-то присутствует и не один раз, может быть, не первый раз. Важно очень, чтобы вы могли наблюдать за своим ходом мышления. Вообще, духовная жизнь, друзья, духовная жизнь – это серьезная работа над самим собой. при помощи Бога, Бог помогает человеку, и вообще духовная жизнь – это очень серьезная школа. И в ней нужно учиться, и учиться, и работать над собой. Если в школе можно каким-то образом или в учебном заведении купить себе диплом, но знания ты себе там ни за деньги не купишь. Для этого нужно трудиться, нужно учиться, нужно вникать. Это очень важно. Поэтому и в духовной жизни тем более. В духовной жизни здесь не проходят варианты такие «папа-служитель» или, может быть, «дядя мой хороший знакомый» или «проповедник» или «мама на хорошем счету молитвенница». Здесь нет, здесь так не проходит. Здесь нужно самому трудиться над самим собой. И важно очень, чтобы у меня было к этому желание. Первое желание, которое возникает у человека, и я хотел бы вот именно об этом сказать тем, кто сегодня у нас первый раз находится на служении, или тем, кто еще не обращался к Богу. Дорогой друг, зависит все от твоего желания. Если ты хочешь начать духовную жизнь нормальную с Богом, тебе нужно обратиться к Нему и сказать: «Господи, прости меня, грешника». Грешник – это значит живущий без закона, без закона Божьего. Не по закону Божьему. Грех есть беззаконие. Ты сделал грех, то, что ты жил без Бога. И в этом самое большое твое преступление. Все остальное – это производное от того, что ты жил без Бога. Какие бы ты грехи ни делал дальше. Очень важно, чтобы именно с таким намерением ты пришел к Богу. Прямо сюда можно пройти и сказать об этом Богу, и Бог удивительным образом все вопросы твои решит. Так из чего же состоит младенец? Его жизнь, вернее, структура жизни младенца. Дорогие друзья, это очень важно. Я хотел бы предложить вам текст Священного Писания, который записан в первом послании Петра. Буду читать 17 текста. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для нас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истины через Духа, очистивши души ваши, к нелицемерному братолюбию постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живущего и пребывающего в век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, высохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Божие пребывает вовек. И это и есть то слово, которое вам проповедано. Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Братья и сестры, первое... Параметр новорожденного или младенца во Христе, его возраста, заключается в том, что он, попадая сразу в духовную жизнь, он попадает в сферу борьбы и в сферу благословений. Сфера благословений заключается в том, что он узнал, что благ Господь. В чем это благо заключается? В том, что я понял, что Бог меня простил. После того, как человек обращается искренне к Богу, он ощущает в себе самом, что как будто тяжесть души его спала. Он понял, что Бог простил, ему легко стало, ему хочется обнять всех людей. Но, братья и сестры, такой порыв, он продолжается очень недолго, какой-то промежуток времени, а потом он заканчивается. И заканчивается он, знаете почему? Не потому, что Бог становится неблагим, или рождение, которое дает Бог, оно неполноценно продлит его жизнь. Нет. Дело все в том, что этому человеку, молодому человеку, нужно уже трудиться. Ему нужно кричать, о чем мы говорили уже. То есть ему нужно обязательно молиться Богу. Ему нужно питание. И этим питанием является Слово Бога. И если человек возлюбил чистое словесное молоко, он начинает расти во спасение. То есть спасение себя. Ну, тогда задается вопрос такой, можно задать его. От чего спасать? Если я уже спасен, если Бог меня уже простил? Дорогие друзья, а вот здесь начинается очень серьезная работа, где нужно и плакать о себе, и нужно плакать правильно, и нужно правильно принимать решения. Дорогие друзья, прежде всего, этому человеку придется столкнуться с очень серьезной борьбой внутри себя. В нас у каждого живет очень такой потенциальный злой внутренний плотской человек. Что это значит? Это все то, что мы унаследовали с вами от наших прародителей, оно все находится в нас. И вот это все, что находится в нас, оно выражено в таких словах. Всякая злоба, всякое коварство, лицемерие, зависть и тому подобное. О делах плоти, о плодах, о делах плоти мы читаем с вами послание Галатам, 5 главе. И апостол Павел говорит, они известны. Вся проблема в том, братья и сестры, что когда человек вступает в сферу духовной борьбы, он думает, что вот это все должно от него само отлепиться. Братья и сестры, не отлепится. Если мы находимся сегодня в мире, зайдите вы сегодня в поле, когда вот отцветает уже сорная трава. Каким бы вы чистым туда ни зашли, вы увидите на своей одежде различные прилепившиеся сорные семена. И некоторые такие, что невозможно их, вы знаете, даже вот с каким-то усилием надо от одежды оторвать. Вот таким образом и наш плотской человек, он старается зацепиться, зацепиться за жизнь. Почему? Потому что плоть и кровь Царствие Божие не наследует. А за что ему цепляться? Ему нужно за жизнь зацепиться. А этой жизнью является возрожденная жизнь человека. И вот он старается, этот плотской человек, свои элементы жизни внести в духовную жизнь. Братья и сестры, на поре младенчества, младенцу во Христе, это не просто человек, который лежит, его кормят с ложечки или там с бутылочки, что ему, за ним ухаживают. Друзья, в духовном смысле новорожденный человек – это тот, который начинает работать над собой. Он должен что-то уметь откладывать. И здесь так и написано. Итак, отложите, то есть не пользуйтесь. Не пользуйтесь никакой злобой. Не пользуйтесь никаким коварством, никаким лицемерием, никакой завистью. Ничем этим не пользуйтесь. Братья и сестры, просто это сделать? Непросто. И тогда продолжается в человеке радость, когда он начинает одерживать победы над самим собой. Вот тогда будет в нем радость. Тогда он будет дальше двигаться в духовном направлении. Если он этого не делать будет в самом себе, дорогие друзья, его жизнь быстро сойдет на нет, и он останется где-то приблизительно на своем, на таком уровне, как и остался, и будет жить воспоминаниями, как ему было хорошо после того, как он покаялся. Иногда проходит десятилетие у некоторых, а он все живет теми воспоминаниями, как ему было хорошо, когда он покаялся. Но он остался таким же маленьким в духовном возрасте. И стоит только такого человека задеть, он очень сильно обижается и злобится. И у него проявляются все эти качества, которые нужно отложить. И он даже не пытается с ними бороться. Хотя иногда молится Богу и говорит, «Господи, Ты прости меня». Но молится это так, чтобы никто не слышал, для того, чтобы не подумали о нем, что он плохой христианин. Имеет вид благочестия, а силы не имеет. Дорогие друзья, а Бог хотел бы, чтобы мы имели силу, чтобы мы наступали, чтобы мы шли, но наступать нужно не на брата, не на сестру, нужно наступать на самого себя. Вот в чем вопрос. И нужно видеть самого себя, и в этом заключается основной смысл духовной жизни. Христианство хорошо не внешним видом приличным, а хорошо и прекрасно внутренней борьбой, которая способна вывести человека на новые рубежи. Дорогие друзья, но для этого этому человеку нужно возлюбить чистое словесное молоко. Нужно полюбить это слово, чтобы действительно Господь, пастырь мой, я мог говорить, Господь, пастырь мой. Он из моего брата пастырь, но он мой пастырь. Братья и сестры, это очень важно. И когда будет у меня вот такое направление, тогда будет очень правильно. Братья и сестры, об этом апостол Павел тоже говорит. И в двух своих посланиях, посланиях Ефесянам и послании Колоссянам, он очень хорошо об этом говорит. Посмотрите как. Четвертая глава послания Ефесянам. «Но вы не так познали Христа», с 20 текста буду читать, «потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что вы члены друг другу». Братья и сестры, это все еще младенческий возраст. Этому нужно научиться во младенчестве в духовном. Говорить правду ближним своим, уметь это делать, самим не обманываться, других тоже не обманывать, где-то не говорить неистины, другими словами. Потому что вы члены друг другу. И вот здесь младенец должен понимать, член он или не член, вообще тело Христово. «Гневаясь, написано, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». А Яков говорит, что гнев человека не творит правды Божьей. Значит, вопрос гнева я должен отложить, как советует Петр. «Не давайте места дьяволу». И дальше перечисляет. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». То есть я должен увидеть нуждающихся. Я должен уметь научиться чему-то особенному. Вы знаете, когда христианин подрастает, он вдруг начинает, особенно когда он достигает отцовства, и Писание говорит, что мало среди вас отцов. Почему мало? Потому что Отец умеет отдавать, как Отец Небесный. Он отдал Сына Своего и ничего не потребовал взамен. Он познал сущего. Во младенческом возрасте нужно уже уметь научиться отдавать. Видеть нуждающихся, которые живут или имеют меньше, чем ты, и мог уделять им. Дорогие друзья, это очень серьезно. Однажды мне пришлось прослышать запись одного общения молодежного. И на этом общении молодежном служитель задает вопрос молодежи. Говорит, молодежь, я хотел бы спросить, как вы отдаете Богу вот то должное, что должны отдавать? Ну, речь шла там о десятине, друзья, не в плане того, чтобы там материальные какие-то вопросы здесь решать. Просто научились ли вы это делать или нет в жизни своей? И он задает им такой вопрос. Вы прожили месяц. Сколько из этого месяца по закону вы как бы должны отдать Богу? 3 дня. Он говорит, сколько из вас кто отдал Богу за месяц? Братья и сестры, это серьезно. Когда идет объявление в церкви, и нужно где-то потрудиться, или, может быть, где-то нужно кого-то, ну, труд бывает разный, посетить ли кого-то, может быть, сходить туда, где не совсем даже тебе удобно быть, в каком плане неудобно. Ну, то есть, может быть, ты и не располагал временем, я имею в виду, на труде на каком-то побыть, во славу Бога. Вот в этот момент задай себе вопрос. Сколько времени я посвящаю Богу? Сколько я Ему отдаю? Дорогие друзья, увидеть нуждающихся – это очень важно. И во младенческом возрасте человек, духовный человек должен научиться этому. Если он не научится, дальше будет сложнее. Дальше нужный переход идет в юношеский возраст. Там задачи посложнее уже ставятся. Сегодня нужно научиться. Научиться нужно сегодня отвоевывать у себя, у своей плоти время для Бога. Научиться отвоевывать какие-то моменты жизненные такие, чтобы это было все во славу Богу. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Еще одна задача, которую ставит Писание перед нами, братья и сестры, вот в этом младенческом возрасте, на заре нашей духовной жизни, чтобы мы научились прощать. То, что мы должны откладывать, это уже само собой разумеется, но мы должны и полюбить Слово, научиться видеть нуждающихся, научиться делать добро и быть сострадательными друг к другу. О чем это говорит? Это говорит о том, что, братья и сестры, у нас есть разные с вами наклонности. Допустим, у меня очень много недостатков, и кто-то их заметил. Их можно высмеять, можно приподнять, а можно сострадать им. А что значит сострадать? Покрыть, любовью покрыть. Речь не идет о грехах, чтобы их скрывать. Речь идет о том, чтобы я мог покрыть трудности человека, там, где он борется, и у него не получается. Дорогие друзья, этому нужно учиться. И если я этого не имею, то я должен себе задать вопрос: Господи, может быть, я какой-то промежуток времени прожил не совсем правильно? Братья и сестры, это очень серьезно. Пусть Бог благословит нас. В нашей духовной жизни должны быть обязательно победы. И чтобы мы не оставались вот в младенческом возрасте, нам нужно идти дальше. Нам нужно двигаться, и Бог благословит обязательно, если только у меня будет желание к этому. Братья и сестры, в послании к Колоссянам апостол Павел пишет подобное место. В третьей главе буду читать с первого стиха. Третья глава послания к Колоссянам с первого стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы никогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Дальше идет перечисление, где нет ни Елена, ни Скифа, ни Варвара. Дорогие друзья, сегодня Бог хотел бы, чтобы мы с вами могли обратить очень серьезное внимание на свое духовное положение перед Богом. Нам с вами нужно научиться от Христа, научиться состраданию, научиться делать добро, научиться уметь делать так, как делал Иисус в жизни. Поэтому и оставлен для нас пример. Это и является словом. Словом, которое может производить жизнь. Братья и сестры, это слово я должен возлюбить. На основании этого слова Бог дает мне силы, чтобы я мог отказаться от всех проявлений плоти, гнева, зависти, злоречия, неправды. Это я должен сделать, я это должен отложить. Что-то я должен умертвить, и этому я должен научиться вот в этом первом классе духовной жизни. Братья и сестры, я хотел бы задать вопрос. Мы вышли из этого первого класса или нет? Это важно очень. Братья и сестры, если мы остаемся там на второй год, на третий, на двадцатый, здесь есть серьезно о чем подзадуматься. Это не говорит о том, что мне все, теперь надо с духовной борьбой покончить, сложить руки и все, сдаться на милость победителю. Нет, братья и сестры, весь вопрос заключается в том, чтобы мне идти дальше. А для этого мне нужно отложить все то, что не нужно, то, что мне мешает, то, что меня стягивает назад. Стремление к небу есть, стремление к добру есть, и оно должно проявляться. Но ничто не должно мне помешать это сделать, а для этого я должен уметь бороться. Я хотел бы, чтобы вы поняли из того, что сейчас было прочитано, что духовная жизнь, она заключается в очень серьезной борьбе. Царство Божие силой берется, и потребляющие усилия восхищают его. Человек, который хочет иметь действительно отношения верные с Богом, он должен настроиться на серьезную борьбу. И эта борьба заключается в том, чтобы нам духовно вырасти. Младенец кричит, часто очень маленький ребенок кричит, не потому, что, вы знаете, ему там плохо или там дискомфортно, ну, хотя и это есть, присутствует. Вопрос весь в том, что у него, когда растут мышцы, брюшные мышцы, они немножко побаливают. И вот от этого он начинает кричать. Часто бывает и от этого. И иногда мама не знает, что делать с ним. Он плачет, что как быть, а ему просто нужен маленький уход, тепло и массаж, и больше ничего. Мама думает, что она, может быть, что-то не то скушала, поэтому там у ребенка сложности и проблемы. А на самом деле у него происходят процессы роста. Дорогие друзья, процессы роста иногда даются очень непросто. Но они должны быть в нашей жизни. И если не будет этих процессов роста, то тогда будут плакать вокруг нас все остальные, и мы тоже. Поэтому очень важно, братья и сестры, чтобы мы с вами могли духовно расти. Дорогой друг, который пришел сегодня на собрание в первый раз, если ты ищешь Бога, если ты ищешь успокоение в сердце своем, в душе своей, ты найдешь ее только у ног Иисуса. Но помни, духовная жизнь – это жизнь, наполненная борьбой со злом, которая находится прежде всего в нас. И это очень важно. Если ты хочешь жить нормальной жизнью, которая будет удовлетворять твою совесть, и которой ты стремишься к праведной, чистой жизни, тебе нужно сюда пройти и сказать об этом Богу. И Бог по своей милости пошлет тебе это возрождение. И знай, Бог поведет тебя дальше, Он будет твоим пастырем, и Он доведет тебя до неба, и обязательно доведет. В этой прекрасной борьбе, дорогой друг, ты будешь освобождаться от всего того, что неугодное. Неугодное ни тебе, ни Богу. То, что так неприятно. И Бог даст тебе столько силы для того, чтобы приобрести и светлое, небесное, и больше того. Самое главное, ты будешь иметь это тесное общение с Богом не только здесь, на земле, но и в вечности. Вот за это Ему пусть будет вечная слава. Я хотел бы предложить сейчас, братья и сестры, нам помолиться. Помолиться о чем? Помолиться о том, чтобы нам можно было, братья и сестры, расти духовно. Чтобы те качества, которые присущи нашей плоти, чтобы мы могли их отлаживать, отвергать, умерщвлять. И наоборот, все то, что свойственно духовному возрасту нашему, чтобы мы могли проявлять. И чтобы от этого проявления было хорошо близким нашим. Богу была слава и нам приятно. Пусть и благословит нас в этом Господь, чтобы помолиться об этом Богу. А кто хотел бы обратиться к Богу, покаяться, кто созрел к такому желанию, чтобы открыть сердце свое перед Богом, вы тоже можете помолиться Богу. Вы даже можете, и будет очень хорошо, если вы пройдете сюда, чтобы сказать об этом Богу. Аминь. Будем молиться.